Глава пятая. Они поднимались все выше по Нагорью, пробирались через редколесье туда, где еще лежал снег. После столь долгого пребывания в недрах земли вольный прозрачный воздух и свобода вызывали у мальчиков легкое головокружение. Они пребывали в приподнятом настроении, которое едва ли могли выразить словами. «Мы так долго были там», — задумчиво говорил Калеб по дороге. «Да», — подтвердил Кнут. «Матиас почти 2 года, ты, Калеб, 4, а я прожил целых 5 долгих лет в аду. Мы продержались дольше всех. Так много мальчиков приходили туда, и все они погибали. И никому еще не удавалось сбежать, никому, кроме нас». Они громко смеялись, радуясь своей удаче, но этот смех был окрашен грустью, им было страшно жаль всех тех, кто так и не увидел дневного света. А потом Матиас спросил: «Как вы думаете, где мы?» Мальчики остановились, чтобы присмотреться к окрестностям. Они не догадывались, что забрались слишком далеко на север, и что если продолжат путь в том же направлении, то окажутся там, куда им совсем не надо, в районе Сигдала. Никто из них не знал, какая дорога ведет от Конгсберга в сторону Христиании. Но с того места, где они сейчас стояли, не было видно ни Сигдала, ни других городов или деревень. Пока они осматривались, Калеб заметил кое-что полезное. «Ты видишь ту крышу высоко на том гребне впереди?» Матиас проследил за его взглядом. «Да, вижу». «Я думаю, что это пастушья хижина. Давайте попробуем добраться до нее. Ты справишься, Кнут?» — поинтересовался Калеб. «Теперь я справлюсь с чем угодно». Его друзья улыбнулись, но были совсем не так уверены в его силах. Им приходилось отдыхать все дольше и чаще. Кнут кашлял все сильнее, а его ноги снова стали кровоточить. Матиас перевязал их снова, радуясь, что Кнут не собирается сдаваться. Сам Матиас адаптировался на руднике на удивление хорошо. Как и другие, он покрылся шрамами и язвами, несколько раз болел бронхитом, но в его жилах текла кровь выносливых людей льда. Наследственность Таральда и Лив, дочери самого почитаемого из людей льда, Тенгеля Доброго, делали свое дело. Сила и выносливость Тенгеля, его мужество и человеческая доброта — все это было живо в Матиасе. Другую часть натуры мальчика — составляли прекрасные качества его достойной матери Ирии, дедушки Дага Мейдена и, конечно же, прабабушки Сильи. Матиас вырос по-настоящему замечательным, и было понятно, в кого. Его друг Калеб был сильным, ловким и везучим. Он 4 года прожил под землей, не получив тяжелых травм. Камни и куски горной породы, конечно, падали и на него тоже, они оставляли на нем следы, например, у него не осталось ногтей, но он научился жить и без них. Мальчики знали, что им удалось преодолеть лишения и выбраться из этой сырой адской дыры только благодаря поддержке, которую оказывали друг другу. Когда один из них был ранен, другие помогали и утешали его. Готовясь совершить бросок к отдаленной пастушьей избе, они еще не верили в свою удачу, в то, что теперь свободны. Когда они все-таки до нее добрались, день клонился к закату, тени удлинялись, холодало. Решение направиться к хижине оказалось правильным. «Мы войдем внутрь?» — удивился Матиас, наблюдая, как Калеб открывает дверь. «Без разрешения?» «Мы в нужде и заходим сюда, чтобы спасти свои жизни. В этом нет греха», — ответил Калеб. «Нам нужны ночлег и тепло. Зачем мы вылезли из шахты? Чтобы замерзнуть в снегу? Кроме того, спрашивать все равно не у кого. В это время года здесь никого нет. Смотри, на снегу нет следов, да и сарай пуст. Они увезли сено, которое заготовили летом. Пока не начнется летний выпас, сюда никто не придет». Внутри они нашли дрова и труд, а еще соленые окорока и 2 сушеные бараньи ноги, подвешенные высоко к стропилам. Нашлись мука и другие полезные припасы. «Я не думаю, что хозяева рассердятся, если мы это съедим», — сказал Калеб. «Охотники и пастухи укрываются в пастушьих хижинах, если заблудятся. Для того еда и оставлена». «Мы можем вернуть им деньги, когда доберемся до дома», — добавил Матиас, которому приятнее было поступить правильно и честно. «Это было бы хорошо», — согласился Калеб. Они развели огонь, согрели избу и нагрели воду в большой кастрюле, а потом сделали мочалки из тонких веток, терли себя щелоком и смывали его горячей водой. А затем завернулись в меховые покрывала с коек и стали ждать, пока их выстиранная одежда высохнет перед очагом. Вымывшись и согревшись, они поели и легли спать. Это был целительный, спокойный сон, который освежил их и вернул к жизни. Утром они болтали и смеялись, и снова ели. Калеб сварил им сытный бараний суп с крупой. «Так вот как ты, Матиас, выглядишь на самом деле», — шутливо сказал Калеб. «У тебя, оказывается, рыжие волосы, а не черные от сажи и копоти». Кнут ухмыльнулся. «Я всегда думал, что ты потерявшийся ангел, Матиас, а ты, оказывается, рыжий. Рыжих ангелов не бывает». «Ты меня видишь?» — обрадовался Матиас. «Без подробностей и только когда на тебя светит солнце», — ответил Кнут. «Ничего, зрение вернется», — утешил его Матиас. «Тебе нужно есть больше жира. Тарий всегда так говорил. Это полезно для глаз. А Тарий знает все о таких вещах. Он вылечит все твои болезни, когда только мы вернемся домой». «И кашель тоже?» «Конечно, для него это пара пустяков». Калеб опустил взгляд, чтобы Матиас не заметил печали в его глазах. Он лучше понимал, что происходит с Кнутом и насколько тот болен. «А у тебя, Калеб, волосы почти белые. Этого было не видно под землей. И ты совсем взрослый», — засмеялся он. 17 лет не так уж много», — ответил Калеб, а Матиас залюбовался рельефными мышцами на его обнаженных руках. Глаза его друга отливали удивительной небесной голубизной, а лицо выражало одновременно силу и доброту. Со временем у него вырастут светлые усы и борода, но сейчас он мог похвастаться только подростковым пушком на верхней губе и подбородке. Кнут же представлял собой плачевное зрелище. Его светло-каштановые волосы поредели, кое-где волос не было вообще, лицо было покрыто струпьями. Полуслепые глаза стали почти белыми, и в них с трудом угадывалась жизнь. Его тело было совсем худым и костлявым, а грудь ввалилась от истощения. Из-за ревматизма у мальчика распухли колени, а руки и ноги были сплошь покрыты язвами. Некоторые из них открывались до самой кости, и на них было страшно смотреть. На нем, казалось, не было живого места, и Матиас начал понимать, что Тарию придется нелегко. «Эту черноту не смыть. Будем ли мы когда-нибудь снова чистыми?» Матиас вздохнул, стараясь не думать о плохом. «Нужно еще пару раз хорошенько потереться мочалкой, и будем как новенькие», — заверил его Калеб. «Чур не я», — сказал Кнут. «Когда я чешусь, с меня кожа сходит клочьями». «Но на тебе еще столько грязи, за раз не смыть то, что копилось 5 лет», — поддразнил его Калеб. «Но вшей и блох на нас теперь нет, так что чесаться ты точно перестанешь». Снова поднялось яркое весеннее солнце, и Кнут запросился на улицу. Ему снова хотелось подставить свое больное лицо его живительным лучам. Калеб и Матиас соорудили из старых саней импровизированную кровать, и когда Кнут собрался с силами, они помогли ему дойти до нее, чтобы он мог с комфортом отдыхать на свежем целебном воздухе. Кнут закрыл невидящие глаза и лежал на спине, наслаждаясь каждой минутой на солнце. Они пробыли в хижине несколько дней, чтобы дать Кнуту возможность восстановить силы. Матиас и Калеб не хотели трогаться в путь, не дав другу возможности поправить здоровье. Очень скоро, на весеннем солнце, их лица покрылись легким загаром, а Кнут с каждым днем становился увереннее и сильнее. Матиас не говорил остальным, как его расстраивает эта вынужденная задержка. Он часами сидел на санях, разговаривая с Кнутом, представляя себе, что они будут делать, когда он поправится. Матиасу не приходило в голову, что можно продолжить путь без Кнута. При каждом удобном случае он уверял товарища, что тот выглядит намного лучше. И тот подтверждал, что уже не так сильно кашляет по ночам, а язвы на его теле почти зажили. Калеб молча слушал их, но глаза его были печальны. Он видел то, чего не видел Матиас. Чахотка Кнута неумолимо прогрессировала. Об этом свидетельствовал ярко-малиновый цвет его щек. «Мне так хорошо!» — вздыхал Кнут. «Не думал, что моя мечта сбудется. Подставь лицо солнцу, Матиас. Ты чувствуешь, какое оно теплое?» И каждый раз, когда он это говорил, Матиас радовался тому, что его друг счастлив. Солнечные дни становились все длиннее. Наступила Пасха, но мальчики ничего не знали об этом. Они учились снова быть свободными, а все остальное не имело значения. Но в конце концов Матиас и Калеб задумались о том, что пора двигаться дальше. «Через пару дней надо идти», — тихо сказал Калеб однажды вечером. «Что скажешь, Кнут?» «Я в порядке». Но на следующий день температура упала, на небе появились перистые облака. «Будет метель», — сказал Калеб. «Лучше затащить Кнута внутрь». «Послушай, ветер, Калеб, он стонет в кронах деревьев, это не к добру». «Он просто говорит нам, что пора двигаться дальше», — ответил старший мальчик. Хоть воздух и стал холоднее, солнце светило ярко, и Кнут сказал, что хочет еще побыть на улице, насладиться мягким весенним ветерком, да и метель еще не началась. Они оставили его снаружи, завернутого в меховые покрывала, и занялись своими делами. Когда Матиас и Калеб вышли, чтобы все-таки забрать его в дом, оказалось, что жизнь покинула Кнута, и он невидящими глазами смотрит на свое любимое солнце со счастливой улыбкой на губах. Они похоронили друга на небольшой поляне в лесу и отметили его могилу простым крестом. Они не плакали и не молились, а почтили его самоотверженную борьбу с невзгодами молчанием. «Но почему он умер?» — позже спрашивал Матиас. «Ведь он так хорошо поправлялся». Калеб положил руку на плечо младшего товарища. «Кнут никогда бы не поправился, Матиас», — печально сказал он. «Еще в шахте было ясно, что он умирает». «Но ты взял его с нами». «Ты оставил бы его, если б знал?» «Нет», — ответил Матиас. «Просто жаль, что мы не ушли раньше, когда его еще можно было спасти». На следующее утро они покинули пастушью хижину. Матиас учился всего год и к тому же давно, но смог написать записку, которую оставил на видном месте посреди стола. Калеб же совсем не умел ни читать, ни писать. Письмо было написано с десятком ошибок. «Уважаемый владелец, извините, что мы ели ваше мясо и муку. Нам это было нужно, потому что Кнут умирал. Он умер на солнце, поэтому мы похоронили его на поляне. Пожалуйста, посыпьте его могилу песком и пригласите священника помолиться за него. Мы заплатим за то, что взяли. Наш адрес — ферма Гростенсхольм, Акерсхюз. Большое вам спасибо. Матиас Мейден». Он прочитал записку вслух и спросил: «Как думаешь, хорошо получилось?» «Очень», — сказал Калеб. «Отличная работа». Перед уходом они как следует прибрали хижину и заперли дверь как могли. «Я не знаю, где находится Гростенсхольм», — признался Калеб. «Но Акерсхюз находится недалеко от Осло, не так ли?» «Ты имеешь в виду Христианию?» «Да, это так». «Христиане, да», — вздохнул Калеб. «Нам нужно как-то понять, в какую сторону идти. Я думаю, нам нужно найти людей и спросить дорогу. Пойдем искать людей». «Как думаешь, Хаубер и Нермаркин будут преследовать нас?» «Нет. Сейчас мы далеко от рудника. Да и они наверняка перепугались». Матиас кивнул. Он не испытывал сострадания ни к Хауберу, ни к Нермаркину. Ничто не может оправдать того, что они сделали с Кнутом. Несколько дней мальчики пробирались по дикой местности, не встретив человеческого жилья. Матиас падал духом. Казалось, будто некая злая сила мешает ему вернуться домой. С того самого дня, как он проснулся в грибной лодке посреди океана, ему казалось, что судьба ополчилась против него. Они не были уверены, что движутся в правильном направлении. Вдруг они идут в другую сторону от Гростенсхольма? А вдруг за следующим гребнем их ждет Хаубер? Мысль о том, что этакое может случиться, расстроила Матеса. Они с Калебом прижались друг к другу, чтобы согреться и поспать в укромном месте, которое нашли среди деревьев, но все равно проснулись окоченевшими от холода. Погода изменилась, стало пасмурно. Бывали дни, когда солнце почти не светило. Однажды утром они с удивлением обнаружили, что земля покрыта толстым слоем снега. На какое-то время лес наполнился той странной гулкой тишиной, которую всегда приносит с собой свежий снег, но с течением дня он растаял. Они еще несколько дней шли по высокому, широкому и густо поросшему лесом хребту, но в конце концов набрели на тропу, которая вела в долину, где жили люди. Маленькие плоские хлебцы, которые Калеб испек из муки в хижине, давно были съедены. Они были так голодны, что могли бы слопать сапоги, вот только сапог у них не было. Их ноги были обвязаны только полосками тряпья. Они направились к ближайшему коттеджу и постучали в дверь, чтобы попросить у хозяйки чашку молока и что-нибудь еще. И спросили дорогу до Гростенсхольма. Женщина была не из тех, кто привечает нищих, и бросила на них суровый взгляд. Но затем она посмотрела в глаза Матиаса и внимательно прислушалась к его голосу, хотя после 2 лет в шахте его речь стала грубее. После этого она принесла мальчикам молочной каши и наблюдала, как они едят. Когда они закончили, женщина захотела узнать, почему Матиас, мальчик явно благородного происхождения, стал нищим. Калеб взял на себя смелость ответить. «Несчастье увело моего друга из семьи, и теперь мы пытаемся найти путь домой. Вы знаете, где это, госпожа?» Но жена фермера никогда не слышала о Гростенсхольме. «Но если это рядом с Христианией, тогда...» «Да, да!» — взволнованно перебил ее Матиас. «Именно так!» «Тогда идите вдоль долины. Вы зашли слишком далеко на северо-запад. Это место называется Халингдал. Вы говорите, что перевалили через западный хребет? Тогда благодарите Господа, что не наткнулись на медведя. Они уже пробуждаются от зимней спячки». Калеб улыбнулся и сказал: «Нам повезло, у нас есть ангел-хранитель». Они поблагодарили хозяйку за доброту и снова отправились в путь. По пути им встречалось все больше ферм. Они шли вдоль берега большой реки, пока внезапно тропа, по которой они двигались, не закончилась, потому что дальше лежали непроходимые болота. Им пришлось свернуть вглубь неизвестного леса, и они снова потеряли ориентацию и отклонились от основного маршрута. Тропа на западном берегу реки прежде служила им ориентиром, а теперь они потеряли реку из вида. Матиас рухнул на землю. Он был измучен. «Где мы будем спать, Калеб?» — уныло поинтересовался он. «Вставай, пойдем. Как только увидим ферму, попросим разрешения переночевать в сарае». Матиас кивнул, не сказав ни слова. С огромным усилием он поднялся на ноги. Найти ферму до наступления ночи не представлялось возможным. «Мы должны отыскать реку», — сказал Калеб. «Люди селятся у воды, там больше шансов». Через некоторое время Матиас взял Калеба за руку, чтобы успокоиться от усталости, у него начались судороги в ногах. Но, как оказалось, в тот вечер удача была на их стороне. Небо уже темнело, когда они снова услышали знакомое журчание. Некоторое время спустя они увидели огни и направились туда. Когда они дошли до фермы, то просто зашли в сарай и без сил рухнули на сено, не спросив разрешения. «Калеб, а что, если мы никогда не найдем Гростенсхольм? У нас никогда больше не будет дома?» — спросил младший. Впервые Калеб услышал в голосе Матиаса отчаяние, и это поразило его. Его юный спутник всегда был для него лучом света, и тогда он впервые осознал, насколько его собственное мужество зависит от спокойной, жизнерадостной уверенности Матиаса. Если Матиас падет духом, во что останется верить Калебу? «Не волнуйся, Матиас, все будет хорошо, вот увидишь», — сказал он. Его слова прозвучали буднично и просто, но они, казалось, успокоили Матиаса. Калеб не задумывался о собственном будущем. Сбежать с рудника было для него самым важным. Он хотел помочь Матиасу благополучно вернуться домой, но после этого ему придется искать собственный путь в этом мире. Он был молод и здоров, и у него была вся жизнь впереди. Этого было более чем достаточно тому, кто провел 4 года во тьме рудника. На следующее утро они оба проснулись рано и ушли, не привлекая к себе внимания. Лес, который прошлой ночью показался непроходимым, на самом деле был не так уж густ и темен. Когда они снова вышли на открытое место, то оказались недалеко от моста через реку. Они оказались на широкой равнине под названием Рингерике. От ходьбы по твердой дороге у Матиаса на ногах вздулись мозоли. Хоть он и не жаловался, Калеб видел, что каждый шаг юного друга дается тому с болью. А это могло привести Матиаса в еще большее уныние. Впереди показалась большая деревня, и им стали попадаться люди. Калеб спросил одного из них, слышал ли он о Гростенсхольме. Человек на мгновение задумался, потирая затылок. Это название ничего ему не говорило, но дорогу можно узнать в магистрате. В тот день в деревне заседал окружной суд Акерсхюса. «Там должны знать моего дедушку!» — взволнованно крикнул Матиас. «Где это?» Человек указал на самый большой дом в деревне, дом священника, где слушался спор между двумя соседями. Он с удовольствием пересказал мальчикам суть дела самодовольной улыбкой. Терпеливо выслушав и поблагодарив крестьянина, мальчики побежали к дому священника. Когда они вошли, как раз объявили перерыв в разбирательстве. Крыльцо и вестибюль были заполнены фермерами и другими местными жителями, которые сплетничали и спорили. Все они были слишком заняты, чтобы обратить внимание на 2 оборванных мальчишек, которые вошли в дверь. Большая приемная дома священника была превращена в зал суда. Нотариус воспользовался перерывом в слушании, чтобы неофициально обсудить дело с должностными лицами суда. Внезапно дверь открылась, и нотариус услышал пронзительно детский голос. «Дедушка! Послушай, Калеб, это же мой дедушка! Пойдем!» Раздраженный вторжением, барон Дакмейден поднял глаза. «Что за дерзкие дети нарушают порядок и прерывают важное слушание?» Затем он понял, что звали его. Но кто мог назвать его дедушкой? Теперь он был дедушкой только для одного внука, Колгрима. Но тот остался дома. В следующее мгновение он увидел 2 одетых в лохмотье мальчиков, которые вбежали в комнату. Они каким-то образом проскользнули мимо привратника, который не смог остановить их. К нему мчался мальчик, и его лицо сияло от радости. Он кричал: «Дедушка! Дедушка!» Все в груди Дага Мейдена сжалось, сердце забилось. Он не верил своим глазам. Это не могло быть правдой, просто не могло. Хватит с него бед и разочарований. И все же это был он. Волосы цвета меди уже не такие кудрявые, как прежде. Лицо и эти глаза... Глаза его внука Матиаса. Недоверчиво присмотревшись, нотариус сделал глубокий вдох. Это точно был он. «Матиас!» — ошеломленно воскликнул он. «Матиас!» На секунду или две комната поплыла, зрение померкло, но Дак преодолел себя. Мальчик прыгнул к нему на руки, и уважаемый общественный деятель разрыдался и засмеялся, крепко сжимая в объятиях своего пропавшего внука. Матиас болтал без умолку, но Дак ничего не понимал, а слышал только мешанину и слов «шахта», «кнут» и «калеб», в которой невозможно было разобраться. Наконец Дагу удалось собраться с мыслями. Высморкавшись и смахнув слезу, он хриплым голосом объявил присутствующим в зале, что это его внук, который пропал без вести 2 года назад и которого все считали мертвым. Матиас познакомил деда со своим смелым другом Калебом, который очень смутился. Дак поздоровался с Калебом, а затем отвел обоих мальчиков на кухню, чтобы накормить. Затем он вернулся в зал суда, чтобы побыстрее завершить разбирательство, не погрешив, однако, против справедливости. Дак вернулся на кухню и попросил внука рассказать, что произошло еще раз и по порядку. Невозможно было выразить, что он чувствовал, воссоединившись с внуком. «Матиас похудел», — подумал Дак, — «но стал жилистым и сильным. А вот его ногти являлись собой настоящую катастрофу. Глаза ребенка были такими же теплыми, как раньше. В этом невозможно было ошибиться». «У меня теперь есть мускулы, дедушка, смотри!» Матиас с гордостью закатал рукав своей рваной рубашки, демонстрируя маленький, но тугой бугорок, которым Дак должным образом восхитился. Затем Матиас внезапно замолчал. Долгое мгновение он смотрел на свои руки, а потом грустно и вопросительно посмотрел на Дага. «А как насчет Колгрима, дедушка?» — спросил он встревоженным голосом. «С ним все в порядке?» «С Колгримом? Думаю, да. Он дома». Матиас вздохнул с облегчением. «Слава богу! Он благополучно вернулся домой. Я так сильно беспокоился о нем. Я думал, что он утонул и не видел танцующих рыб. Мне было очень жаль его». «Утонул? Что ты имеешь в виду?» Дак Мейден очень внимательно слушал подробную историю исчезновения Матиаса. Выражение его лица стало мрачным и решительным. «Значит, это правда», — подумал он. «Все, чего боялись Ирья, Лив, Сесилия и даже Мета, было правдой. Возможно, женская интуиция намного сильнее мужской. Но Колгрим так любил своего внука. Но факты, которые он сейчас услышал, едва можно было переварить. Колгрим родился, чтобы нести проклятие людей льда, и он вел себя как проклятый из людей льда, и что было с этим делать? Дак чувствовал, что находится в замешательстве. Первоначально Дак планировал провести ночь в доме священника, но теперь ему не терпелось снова вернуться домой в Гростенсхольм. «Как же они удивятся, когда я вернусь домой с внуком?» — подумал он. Он уже вынес решение по делу, а значит, у него не было причин медлить. Поэтому он посадил мальчика в свой экипаж, и они поехали в сторону Гростенсхольма. Кучер растрогался, увидев Матиаса, и вытер слезу. Какую историю он расскажет жене и другим прихожанам, ведь он был там, когда все случилось. Матиас нерешительно остановился, когда дедушка сказал им садиться в карету. «Мы хорошо выстирали одежду и вымылись, дедушка», — смущаясь, объяснил он. «И я надеюсь, что вшей у нас больше нет». «Не волнуйся», — успокоил его Дак. «Ты выглядишь просто отлично. А теперь забирайтесь внутрь». Как только все сели и отправились в путь, Калеб спросил Дага. «Можно ли что-нибудь сделать с Хаубером, господин нотариус, и с Нермаркином, чтобы остановить то, что происходит?» «Можете быть уверены, что я их остановлю. Я добьюсь того, чтобы ни в одной шахте в этой стране не работали дети. Поверьте мне, я понятия не имел, что такое происходит». Калеб задумчиво кивнул. «Я часто думал, что если когда-нибудь выйду, непременно сделаю что-нибудь, чтобы улучшить жизнь мальчиков, работающих там. Но я мало что смогу сделать без образования». «Мы подумаем об этом. Ты будешь учиться», — ответил Дак. «А я обязательно выясню, почему используют детский труд на шахтах. Они скоро узнают, с кем имеют дело. Никому не позволено плохо обращаться с моим внуком». «Дедушка, давай поможем Алавису», — нетерпеливо попросил Матиас. «У него всего одна рука, он не может работать, и он спас мне жизнь». Дак ответил сдержанным тоном. «Да, он действительно спас тебе жизнь, но продал тебя на шахту, чтобы заработать. Я не думаю, что этот негодяй достоин помощи. Ты слишком добросердечен, Матиас». Калеб широко улыбнулся Дагу. Они пришли к молчаливому согласию по этому вопросу. Колгрим внимательно следил за передвижениями Тария, когда тот вернулся домой весной 1635 года. Находка с чердака полностью преобразила мальчика, его глаза горели едва сдерживаемым нетерпением. Скоро Тарию понадобится что-то из секретного запаса зелий и трав, о существовании которых знал Колгрим. «Нужно только набраться терпения», — говорил он себе, — «и правда откроется». Но Тарий уже назначил дату отъезда, так и не объявив, кого выбирает в наследники людей льда. Колгрим постепенно впадал в отчаяние и начал придумывать всевозможные планы, чтобы раскрыть тайну Тария. Однажды он понял, что следует сделать. Он должен был догадаться раньше, много лет назад. Он был одним из избранных в роду людей льда, но почему-то не унаследовал ни одного их таланта. Избранные были ясновидцами, умели произносить магические заклинания, околдовывать людей и получать власть над их умами. Всякий раз, когда Колгрим думал об этом, он приходил в ярость от того, что ничего этого не умеет. В конце концов, он взял себя в руки и постарался мыслить здраво. «Как выяснить, обладает ли он какими-либо способностями?» — спросил он себя. «Возможно, сидеть и ждать, что они появятся сами собой, недостаточно? Надо было действовать, и теперь он понял, как. Для начала надо было найти сокровище». Избранные всегда учились друг у друга, но Колгриму, как и Тронду до него, учиться было не у кого. Тенгель намеренно устроил так, чтобы он ничему не научился. Но если отыскать секретное наследие, то можно узнать все, что нужно. Что будет, если он сосредоточится на том, чего хочет, всем своим существом? Он не знал наверняка, но решил попробовать. В тот вечер он сидел в своей комнате, обдумывая план, и его сердце колотилось, как бешеное. Он смотрел на пустую кровать Матиаса напротив. Та история не вызывала у него угрызений совести, это было бы странно и неуместно. Однако тот его поступок был важен для исполнения нового плана. Он оставил дверь слегка приоткрытой, задул свечу и свернулся калачиком на кровати Матиаса. «Иди сюда, сокровище!» — прошептал он. «Иди ко мне!» Его взгляд был прикован к тонкому лучу лунного света, падавшему через окно. Он ждал, что на полу появится тень и поведет его к сокровищу. Его голос становился все более гипнотическим. Он бесконечно повторял свое пение, как древний тролль в незапамятные времена. Он продолжал так больше часа, остановившись лишь раз, когда услышал где-то скрип двери. Но, несмотря на все это, его усилия результат не дали. Разочарованный Колгрим лег в свою постель и заснул. Но сон его был беспокоен. И вдруг, совершенно явственно, он услышал голос. «Приди, приди», — кто-то звал его шепотом. Сначала он решил, что слышит эхо собственных заклинаний, но потом перед ним возникло чье-то лицо, красивое, злое и насмешливое. «Иди сюда», — звал голос, и Колгрим понял, кому он принадлежит. Это была его бабушка Суль. Хитрое лицо принадлежало именно ей, и она выглядела точь-в-точь, как на портрете в холле на Липовой аллее. Только теперь ее глаза и рот двигались. «Иди ко мне», — снова позвал голос, и она исчезла. Когда он проснулся, то обнаружил, что помнит каждую деталь этого яркого сна. И чем больше он думал об этом в течение дня, тем больше эти детали приобретали для него смысл. По стечению обстоятельств все жители Липовой аллеи — Ары, Тарий, Бранд, Матильда и маленький Андреас должны были прийти в тот день в Гростенсхольм. Колгрим убедился, что вся семья находится в гостиной, и ускользнул. Коридор на Липовой аллее погрузился в полумрак. Его освещали лишь последние лучи солнца, проникавшие сквозь мозаичное окно Силья. Мерцающий таинственный узор из цветов украсил пол и стены. Колгрим рассматривал семейные портреты, на которых были изображены Силья, Тенгель и Суль. Когда он подошел ближе, глаза Суль посмотрели ему прямо в душу. Они ничего не выражали, и понять их было невозможно, но мальчик точно знал, что это она звала его во сне. Он внимательно изучал каждую деталь портретов в поисках какой-нибудь зацепки. Рамки всех четырех картин были идентичными. Он подошел ближе, прикоснулся к каждому из четырех полотен и издал тихий, удовлетворенный возглас. «Не все, совсем не все», при ближайшем рассмотрении оказалось одинаковым. Три картины немного подались вперед, когда он давил на них, а с портретом Суль этого не произошло. В отличие от других, он был закреплен иначе, более жестко. Он провел пальцами по краю рамы, все еще не смея надеяться. И вот кончики его пальцев наткнулись на крошечный зажим, который был настолько мал, что заметить его снаружи было невозможно. Он поднял его, и рама с картиной сдвинулась, за ней Колгрим увидел маленькую дверь. «Я умру, если она заперта», — яростно пробормотал Колгрим. Но на двери не было замка. Мальчик затаил дыхание. В коридоре было темно, а в маленькой нише за картиной еще темнее. Однако, сосредоточившись, он смог разглядеть очертания наполненного чем-то мешка. Он сунул руку в горловину и, вздрогнув, вытащил первое, чего коснулся. Это были высохшие останки самой интимной части тела мужчины, вероятно, взятые у повешенного преступника. Колгрим быстро положил его на место и осторожно закрыл дверь потайной ниши. Он почувствовал, как мощная волна восторга пробежала по его телу. «Я нашел сокровище», — сказал он себе. «Но еще важнее, я доказал, что у меня есть особый дар, о котором я раньше и сам не знал. Я общался с духом бабушки Суль, и она помогла мне». Колгрим почувствовал себя непобедимым. Это чувство пьянило его. «Я знал это», — шептал он сам себе. «Я всегда знал, что стану величайшим из избранных. Подобного мне мир никогда не видел. Бойтесь меня, вы, отбросы, ведь я сам страх». Он не стал ничего брать из мешка. Тарий уедет со дня на день, надо подождать, он может быть опасен. Как много он знал и понимал. Колгрим задумался, был ли Тарий в каком-то смысле тоже избранным. В Тарии не было тайны, которая окружала истинных потомков Тенгеля Злого, и не было ни капли зла. «Нет», — решил мальчик, — «Тарий не был избранным». «Я устрою человечеству такое!» — сказал себе Колгрим. Осторожно, почти с любовью, он закрыл за собой дверь потайной ниши и вернул портрет Суль на место. Он почтительно склонил голову перед прекрасной ведьмой и глубоко вздохнул. «Спасибо, бабушка», — прошептал он. «Ты вернула мне то, что принадлежит мне по праву».